И все. Есть вопрос? Да. Давайте. У меня вопрос такой. Я никак не могу расстаться со своим мужем. Подождите, вот давайте опять же, да, напомните как-то. Ольга. Ольга. Сколько лет вместе прожили? 12. 12 лет? Дети? Нет. Нет. А что, детей нет? Ну вот. Не хотели по или не смогли? Причинам. Сначала не хотели, потом не смогли, а теперь, ну, уже просто отсутствие генетического материала. Нет, я имею в виду, с генетический материал у нас в ячейках хранится, то есть. Я имею в виду с мужем, почему нет? С мужем. А с мужем генетического материала почему не было? А, он переселился в другую комнату. А, я понял. То есть ему надо было подпоить такой-то. И что с мужем за 12 лет случилось? Ой, произошло много всяких неприятностей. Видимо, я поздно кинулась к решению этих проблем, потому что пережили всякие ситуации. У него большая любовь, естественно, на стороне, другая женщина. Все это как всегда. Почему естественно? Ну, это такая причина основная. Основная. А вот скажите, до появления любви все было у вас хорошо? Плохо было, но я на это не обращала внимания. Я не считала, что это проблема, и ее надо решить. А что было плохо? Масса вопросов, но как-то я вообще над этим не задумывалась, потому что действительно я, наверное, переложила все в решение всех вопросов на него. Угу. А он мне сел на шею и затоптал меня в какие-то рамки, вогнал. И изначально у нас был брак неравноправный. Ну что значит неравноправный? Неравноправный, он свои финансовые вопросы решал за мой счет. Ну, то есть у меня родители, связи, деньги, и они ему пошли навстречу и помогли создать свой бизнес для того, чтобы я жила с ним хорошо. Угу. Когда он все это сделал, он все себе забрал, переписал все на свое имя, даже на имя мамы, когда у нас пошли разногласия в семье, он живет в моей квартире, никуда он уходить не собирается. Если я ему говорю, что мне что-то не нравится, он говорит, твои проблемы. Угу. Ну, такой вот вопрос. Угу. Я с ним не могу официально развестись по причине тоже денежной. У него очень большой кредит. Естественно, я там поручителем. И я просто боюсь, что он уже один раз сделал это за моей спиной, переписал деньги, которые лежали в банке на имя своей мамы. То есть, когда настал вопрос о разводе, я поняла, что я останусь ни с чем. И из квартиры он уходить не хочет. Я целый день на работе, прихожу с работы очень поздно вечером, он собирается и уходит. Приходит обычно утром пьяный. Вот так вот последнее время складываются наши отношения. То есть я даже с ним могу сесть и поговорить. Я избегаю с ним общения, потому что я уже не знаю, что ему сказать. И он, видимо, тоже. А про любовь немножко расскажите. Я думаю, что он ушел бы к ней, там бы начал строить отношения, если бы она решилась уйти из семьи. А, то есть она замужем, да? Она замужем, у них ребенок. Угу. И сколько это длится по времени? 4 года. 4 года? И, а что у него? Год? Кредит 4 года? А? Кредит у него 4 года? Нет, не кредит 4 года. Отношения у них 4 года. Ну, я понимаю. Года. 4 года вы не можете развести. Я сначала же пыталась его вернуть. Я сначала пыталась не то что вернуть, а как-то решить всю эту ситуацию положительно. Когда вы перестали общаться вообще? Вот как это произошло и как? Давненько, ну то есть, ну, динамика, что произошло? Пару лет. Хорошо, давайте вот 4 года назад там. Кое-как, плохо, значит, хорошо, но жили, правильно я понимаю? Да, жили. Но дело в том, что он постоянно то, что я ожидала от брака, вот я понял, ничего, что не получила, ничего да. не получила. В последнее время он находится все время в пьяном состоянии. Угу. Я с ним не могу ни разговаривать, ни общаться. У нас разные друзья, разные интересы, разные компании, у нас разные работы. Сначала мы с ним вместе работали, я ему помогала в бизнесе. Угу. Сейчас теперь, вы работаете. Теперь, нет, я работала и на своей работе, и получается так, на него. А вы бухгалтер? Нет. Угу. Нет. У него работала бухгалтером. Угу. У него. Да, у него я работала бухгалтером, а у меня своя профессия. Четыре года назад, хорошо, что произошло? Ну как-то ж вы общались? Конечно, когда я все узнала, все как обычно, истерики. Угу. Он чего? Он ничего. Он ничего. Получилось так, что мне моя мама запретила уходить из квартиры. Из моей собственной. Потому что у меня было желание собрать чемоданы, его не видеть, не общаться. Но ушел он. Потом он вернулся и сказал: я все подумал, все хорошо, я хочу жить с тобой. Угу. Но отношения на этом не стали налаживаться. Угу. То есть он вернулся. Да, я хотела этого, чтобы он вернулся, да. Чтобы все было хорошо, все замечательно, но ничего хорошо не стало. Угу. А что стало? Стало так, что он отдаляется, и я понимаю, что я все время разговариваю со стенкой. И там, ну, как-то... Он отдаляется. Пример можно привести? Он ничего не рассказывает о своей работе. Если я задаю вопросы, то все хорошо. То есть общие uh-huh. фразы. У него стали появляться друзья и компании, о которых он мне не рассказывает, туда он меня не берет. Свои. Ну, я же тоже не могу постоянно сидеть дома uh-huh. и ничем не заниматься. Я начала искать какие-то свои интересы. Uh-huh. Все, мы разошлись в разные стороны. Я ему предлагаю, что ты же понимаешь, что это неправильно, так жить нельзя. Он говорит: я понимаю. Нет, меня, вернее, он не то, что он говорит, он понимает, он говорит: меня все устраивает. Его все устраивает. То есть и на появление какой-то жизни у вас он тоже там особо никак не отреагировал, да? На появление жизни у меня он, я думаю, что больничка мне обеспечена. То есть? То есть, ну, у него были такие случаи распускания рук. Нет, я имею в виду, ну, у вас какая-то компания, где-то время начали проводить. Да. Если он у вас не был. Он как на это реагировал? Никак. То есть, ему все... Ему все равно. И в итоге вы не общаетесь уже как давно? Ну, мы общаемся периодически. Потому что есть какие-то общие друзья, общие мероприятия, куда мы вместе ходим, потому что иногда встречаемся. Угу. А роман у него с этой мадам продолжается, да? Я не интересуюсь. Не в курсе, да? Я не в курсе. И в итоге сейчас чего вы хотите от него? Я хочу с ним развестись. Развестись, разъехаться. Не столько развестись, потому что официально мне это невыгодно, а просто разъехаться. А я когда, не могу когда у него срок погашения? Я не знаю. Потому что это ипотека, это на 10 лет, но я думаю, что за 2 года. Ипотека за под 2... Квартира. Он брал? Да. Но я думаю, что за ближайшие 2 года он ее выплатит. Ипотека, а, то есть у него есть своя квартира? Да. Но он там не живет? Нет. Почему? А потому что, конечно, там же нету стиральной машинки, удобных диванов. Там же нету ни посуды, ни мебели. А в чем проблема? Хорошо, но что кредит повиснет на вас. Ну, повиснет на вас. А смысл? Если он повиснет на вас, вы на себя квартиру перепишете и все? Он на меня не повис, нет. Он, я иду как поручитель. Он его может просто не платить. У меня нету таких средств гасить кредит. Я не могу отдавать все, что... Подождите, но есть же залог, ну пусть забирают залог и все, до свидания. Какие проблемы?